Ирина Вайсерберг. Народ пустяковых радостей. Марта уже второй час рылась в библиотечном каталоге и искала нужную книгу. Книга все никак не находилась. Дело шло к закрытию библиотеки. Настроение делалось все хуже и хуже. В конце концов, в сердцах она отпихнула от себя ящик с карточками так, что он аж задрожал. Резко встала с табуретки и отправилась вниз по ступенькам, к выходу. Жаль было потерянного времени, и не хотелось думать о проблемах, которые ненайденная книга потянет за собой в институте. Она же говорила родителям, что не сможет там учиться. Вот и нечего было ее заставлять. Теоретически, конечно, хорошо было представлять себя врачом, спасающим жизни. А вот практически выходило как-то не очень. Почти год учебы, и за все это время ни одного радостного дня. Один стресс и расстройство. Даже народ на курсе, тусклый какой-то, пообщаться не с кем. Она спустилась вниз по лестнице, дошла до автобусной остановки и посмотрела на часы. Расписание гласило: после 21:00 каждый час. То есть еще минут 50. Может, лучше пешком до метро? Но в горку, черт возьми. А ветер вовсю, и скользко начинает делаться после дневной оттепели. Нет, наверное, лучше ждать. Можно было бы заскочить куда-нибудь выпить кофе, но где тут найдешь кофейню в этих краях? Оставалось только стоять, переступая с ноги на ногу в легких ботинках. Вот дурища! Решила с утра, что весна пришла. Да глазеть в небо, полностью затянутое тучами, без единой звездочки. Неожиданно Мартина внимание было привлечено двумя освещенными окошками в глубине дворика, выходившего на остановку. Они светились на первом этаже и не были похожи на окна жилой квартиры. «Может, магазин?» — подумала она вдруг с надеждой. В любом случае, стоило посмотреть. Марта подошла к окнам, и у нее захватило дух. Рядом с ними была приоткрыта маленькая дверка, и из нее пахло счастьем. Да-да, счастьем! Оттуда тянуло теплом и корицей, и запахом кофе. Марта неуверенно приоткрыла дверь и увидела маленькую хлебную лавочку, пухлую продавщицу в белой наколке, витрину с булками, эклерами и корзиночками, и кофемашину с восхитительными фарфоровыми чашками перед ней. «Заходите, дорогая, заходите!» нараспев пригласила ее дама за прилавком. «Только вас и ждали». «Меня?» — поразилась Марта. «Но я же...» «Да-да, вы к нам еще не приходили, это верно», — улыбаясь, кивнула продавщица. «Но видите ли, у нас необычная булочная. Мы обычно заранее знаем, кому мы можем сегодня понадобиться, благодаря нашему прекрасному прибору. Вот и вас он заранее уловил». «Прибору?» — изумилась Марта еще сильнее. «Какому прибору?» «Не могу рассказать вам так сразу». Дама улыбалась все ласковее. «Сначала надо кофе. Вы совсем замерзли и дрожите. А впрочем...» — прищурилась она. «Кажется, вам нужен не кофе. Вам ведь лучше горячего шоколада, не правда ли? И...» Она поразмыслила еще минуточку. «И яблочного пирога. Верно? С корицей и изюмом. Так?» Марта не успела ответить. Непонятно как, она обнаружила себя сидящей за маленьким столиком. Перед ней стояла фарфоровая чашка с горячим шоколадом, от которого еще шел пар. Рядом с чашкой обнаружилась тарелочка с серебряными вилкой и ножиком. А на тарелочке изрядный кусок яблочного пирога с корицей, изюмом и взбитыми сливками. Где-то зазвучал еле слышный джаз 60-х. Было восхитительно тепло. Пальцы согревались о чашку с шоколадом. И откуда-то взялось ощущение, что и книга найдется, и учеба пойдет на лад. И, может быть, удастся даже и спасти кого-нибудь. Ну, мало ли. Вот меня же спасли только что, неожиданно подумала Марта. При этой мысли дама за прилавком снова появилась. Она смотрела по-прежнему приветливо, но уже не улыбалась, а была вполне серьезна. «Теперь я могу рассказать про прибор», — негромко сказала она Марте. «Теперь могу, потому что вижу, он не ошибся». Она достала маленький брелок с нарисованной на нем забавной улыбающейся мордочкой и протянула его своей гости. «Вот», — пояснила она, — «это наш прибор. Мы, на самом деле нас очень много, зовем себя народ пустяковых радостей. Среди нас те, кому когда-то стало не по себе в сумрачной жизни, а рядом оказался тот, кто сумел разогнать тучи. У нас единственный принцип — передавать радость другому, когда только сможешь». Это особенно важно делать, когда хмурится брелок, но не обязательно только тогда. И если сделать все правильно, он обязательно улыбнется. Вот и все. Очень просто. Ну как, возьмешь? И она протянула брелок Марте. Марта медлила, раздумывая, и, наконец, протянула руку. Взяла брелок и увидела, что мордочка улыбнулась еще шире. «Ну, а теперь беги!» — воскликнула хозяйка булочной. «Слышу, автобус идет!» Марта вынырнула из двери булочной как раз вовремя, чтобы успеть вскочить в автобус. Вскочила, плюхнулась на холодное сиденье и ощутила, как нагревается брелок в ее руке. Посмотрела на мордочку. Она была расстроенной. Огляделась вокруг. Рядом с ней сидела псина с оборванным поводком и смотрела на нее несчастными глазами. Марта, подумав минуту, вытащила из сумки недоеденный утром бутерброд с колбасой и увидела, что мордочка ей широко улыбнулась. Текст читала Марина Усачева. Запись создана в 2021 году в рамках проекта «Фонотека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.